Анна Чайка. Маргаст. Текст читает Иван Никонов. Посвящаю эту историю самым близким людям, моим родителям. Спасибо, что неизменно верите в меня, поддерживаете и словом, и делом. В холодных землях Славии сокрыто великое зло. С трех сторон ее подпирают изначальные дети Нави. На западе это мать всех ведьм, сторожащая реку смерти. Она перерождается в своих детях, храня воспоминания о бесконечной череде жизней. На востоке правят огнедышащие змеи, сотворенные в горнилах Чернобога, и взглядом своим они несут смерть. Север же отринул тепло человеческого сердца. Там спит тот, кого не смогли уничтожить все хранители рода, живущие в небесном Ирии. Имя ему не мертвый, суть его – раб. И будет продолжаться их власть, пока не откроются врата трех подземных царств. Звери тьмы найдут дорогу назад и станут рвать живых, не разбирая, под какими богами те ходят. Порядок сменится хаосом, и врагом станет тот, кого не звали. Что же будет потом, спросишь ты? А потом придет человек. Его узнает каждый, каждый услышит, запомнит. Ведь будут за ним стоять и дети Нави, и люди, и лесные духи. Но это время наступит не скоро. Поэтому спи крепко, глупое дитя. Часть первая. Семя тьмы. Глава первая. Выбрав путь сражений с тьмой, забудь имя рода, потому как нет у тебя больше ни семьи, ни тени. Отныне ты смак. Начало кодекса братства тишины. Их было двое в пустой сырой комнате. Пожилой мужчина и заплаканная девица. Расставленные по углам свечи не давали достаточно света, но было видно, как на столе между этими двоими, словно отрубленная щупальца, вяло шевелился ветхий договор. Когда нет пути назад, многое перестает казаться страшным или странным. «На что ты готова, чтобы вернуть суженого?» «Ну, на все». «Не торопись, выбор сложен. Каждый раз, открывая ту дверь, я впускаю не одну сущность, а две. Таков закон равновесия. Я спрошу еще раз, и подумай старательно, на что ты готова, чтобы вернуть своего возлюбленного?» В ее голосе звучала почти физическая боль. «Смеешься, да? Я не отрекусь от своих слов. Делай, что нужно. Я принимаю все условия. Эти земли не дали мне ничего, кроме страданий. Плевать, что будет с ними дальше». Блеск ножа. Капли крови упали на пергамент и моментально впитались. «Пусть мой дорогой Зар вернется». Горький вскрик должен был разнестись по всему дому, но отчего-то этого не произошло. Он словно бы увяз и растворился в скрипучем, как треск старой половицы, смехе незнакомца. «И впрямь, дорогой, но кто теперь позволит жалеть о цене, срединное дитя?» В поздний час солнце напоминало раскаленную головешку, что медленно тонуло в изумрудном полумраке леса. Колючие кроны вдалеке сливались в одну бесконечную полосу. Скучнейшее зрелище, особенно спустя несколько недель путешествия. «Допустим, ты прав, но где тогда доказательство, хотя бы одно?» Который раз спрашивал я, поочередно выдергивая ноги из сугроба. «Может, это скрыто от людских глаз, а? Настолько хорошо скрыто, что все о нем знают. Ты сам хоть раз сталкивался с проявлениями бесовской силы? Встречал Анчутку с рогами? Чертей? Ведьм?» Я уже молчу про божью кару, под видом которой волхвы вытягивают у людей значительную часть их медяков. Уверяю тебя, это выдумки невежественных крестьян. Все, что мы видим, имеет плотскую природу и вполне объяснимо наукой. Какой же ты твердолобый! Фу! Селио тяжело дышал. Мы брели, утопая в снегу по колено, а со стремительно темнеющего неба продолжали падать крупицы холода. Я был не ахти каким путешественником, и путешествие давалось тяжело. Так что вернуться, если передумаем, мы уже вряд ли сумеем. Селио точно сам своими ногами не пойдет. Мелькнула запоздалая мысль. Утешало одно. Бобровые дворы встретили нас весьма дружелюбно. Мой кошель пополнился целой горстью серебряных монет, и я надеялся, что Фензино выйдет не хуже. Везде, куда еще не добралась вера един Бога, сохранился спрос на заговоренный янтарь, зубы Меколы и прочие бесполезные обереги. В ином случае идея покинуть защищенные стены родного города становилась дурнее, чем предполагалось изначально. Ну, нельзя же отрицать существование таинственных явлений. Мой друг упрямо продолжал давний спор, то и дело облизывая нос горячим языком. Не в наших краях, где люди живут бок о бок с русалками и домовыми. Тебе с такими мыслями надо в епископархию идти, а не по дремучим поселкам шляться. Не сравнивай мою жажду наживы с алчностью служителей веры, — воскликнул я. Волшебства не бывает, богов нет. «Истина в том, что, утопившись с горя, русалкой ты не станешь. Разве что кормом для нее. Иные расы не более, чем живые существа из плоти и крови. Они не могут изменить чью-либо природу». «Мне и не нужно ничего подобного. Чего хорошего рыбиной стать?» Он устало вильнул хвостом. Для обычного волка Селев был чересчур нескладным. Массивное туловище и осмысленный взгляд выдавали в звере перевертыша. Лапы его оканчивались подобиями ладони, только более узкими и покрытыми длинной шерстью пепельного цвета. Именно такими созданиями славились кумельганские леса и изобиловали изощренные детские сказки. Хорошо, что простой люд не привык разглядывать диких зверей, а предпочитал сразу спасаться бегством. Невнимательность селян частенько бывала нам на руку. «Даже если не превратит в лягушку обманутая тобой старушка и не проклянет за кощунство Мерун, стоит быть осторожнее», — сказал Селио, принюхавшись. «Чуешь, в воздухе так и веет тоской». Я поежился, словно тулуп из овечьей шерсти совсем перестал согревать. Пойти в Фензино нам посоветовал староста дворов, уверив, что в тамошней речке поселилась недобрая лиха. Отчего-то повадилось оно воровать домашнюю живность, особенно часто кошек. Сперва люди подумали на лесной народец, но потом стало очевидно, что дело не в нем. Не могли нечистые животных съедать, а головы рядком вдоль улицы ставить. Жители деревни списали все на злого духа, поэтому им срочно потребовалась помощь колдуна, которым по определенным причинам часто считали меня. В другое время я бы с радостью отказался от этого заманчивого предложения. Ярких ощущений мне и без того хватало по роду деятельности. Но после продажи жене старосты дворов молодящего зелья, почти целиком состоявшего из грязи, нам срочно потребовалось отправиться куда подальше. «Ты просто устал», — сказал я, ободряюще потрепав перевертыша по холке. «Вот доберемся до деревни, а там найдется теплый угол, мясо на углях, свежий квас, все как ты любишь». Когда мы нашли нужную тропу, уже совсем стемнело. Вдалеке мигали слабые огоньки, должно быть, светились окна деревянных срубов. Направившись в ту сторону, мы вышли на поляну и столкнулись с жутковатого вида идолом, выстроганным в теле засохшего дуба. Из самого его сердца на нас скалилась мать Макаш. Ее лицо спокойно совмещало в себе женские и паучьи черты. «Старовер, значит, да». Таких вокруг пальцев ввести непросто. Но я не стал высказывать опасения вслух. В прежние времена считалось, чтобы мольбы были услышаны, богам нужно даровать особое подношение. Не мед, сдобу, ленты и цветы, а кое-что более ценное. Например, баранью кровь. Поглядев на губы деревяшки, перемазанные чем-то бурым, я невольно почувствовал подступающую волну тошноты. Что же увидели жители деревни? Они явно напуганы, раз прибегают к старым методам защиты. Селио, похоже, подумал о том же и глухо заворчал. Из его пасти вырвался пар. «Прости, друже, этот крепкий орешек необходимо расколоть, даже если зубы болят». Я решительно достал из наплечной сумки все необходимое и начал подготовку. Если повезет, кровожадным чудищем окажется обыкновенный мальчишка, излечить которого сможет хорошая порция отцовского ремня, а не колдовские знаки на оцаревшей бумаге. Надев черный плащ, испещренный рунами поверх одежды, я завязал шнурок у шеи и оправил загибающиеся полы. Натянул остроконечную шляпу. Все почему-то считали, что у колдуна должен быть именно такой наряд. А я находил его не только нелепым, но еще и крайне неудобным. Напоследок я пририсовал золой из специальной баночки темные круги под глазами и заострил нос, чтобы казаться старше. 17-летнему пареньку деревенские точно доверять не станут. «Ну, как?» «Твои красы, шерсть в глотке комом!» — усмехнулся волк. «Верно. Существуй колдуны на самом деле, они бы сгорели от стыда. Со стороны казалось, будто огородное пугало обрело жизнь и отправилось ломиться сквозь сугробы. Но раз мазь для мужской силы чаще покупают у чудака в плаще, кто я такой, чтобы спорить?» Наконец мы пришли в деревню. Как обычно, первым делом все обратили внимание не на меня, а на старину Селио. «Это волк! Волк! Несите оружие!» Приветствовал нас воплями мирный народ Фензина. Когда я приблизился, собравшись встать в отрепетированную позу, один из селян подбежал и схватил меня за рукав. «Беги, дурень!» «Куда?» — опешил я, немного выйдя из образа. «Туда, где спина заканчивается! Что ж ты, шевелись, или хочешь, чтоб тебя сожрали?» Чудак попытался оттащить меня в ближайшую избу. От неожиданности я позволил себе на миг утратить контроль над ситуацией. Селио неуверенно рычал. Его быстро окружала враждебно настроенная толпа. В руках у многих были тяжелые дубинки и вилы. Вот это прыть! Обычно хватало пары резких фраз и самого наличия ручного волка как доказательство моей силы, чтобы жители спешно начинали предлагать ночлег и несли еду. А тут такое... «Да пусти ты!» Вырвав, наконец, рукав и с цепкой хваткой доброхота, я поспешил обратно. Не хватало еще, чтобы моего друга покалечил какой-нибудь сиволапый медведь. Селио крутился на месте, стараясь избежать ударов. Разок неслабо так куснул самого воинственного мужика за запястье, отчего тот начал выкрикивать грязные слова о матерях всех присутствующих и матери Селио в частности. Мне потребовалось немалое усилие, чтобы попасть в центр круга. Край плаща зацепился за что-то острое, так что пришлось повозиться, прежде чем получилось добраться до волка. Сунув ладонь в карман, я набрал в горсть и тут же бросил вниз под ноги щепотку горюч-порошка. Когда крупинки коснулись снега, пространство вокруг заполнилось дымом и треском. Нападавшие в испуге шарахнулись прочь. Представление началось, хоть и с небольшой задержкой. «Как смеете вы поднимать руку на священного фамильяра спасителя, что пришел вам на помощь?» — загрохотал я. «Или сей край не постигала беда, или я здесь нежеланный гость, или смерти не боитесь, ничтожные?» Дыма першило в глотке и щипало глаза, но это того стоило. На меня обратили внимание. Вонь вокруг и следы гари на щеках придали моему образу еще большую внушительность, особенно когда края злополучного плаща начали тлеть. Толпа застыла, затем молча расступилась, пропустив вперед сутулую женщину. На ней был тулуп с оторочкой, а под ним традиционное шерстяное платье. Седые волосы были собраны в длинные косы. Смуглый лоб обрамляли массивные височные кольца. «Кто ты, странник, и почему пришел с диким зверем?» «Я не странник, а Селиу не дикий зверь. Вы имеете честь видеть носителя семи знаков, укротителя нечисти, того, кто окунулся в реку Смородинку и выжил, Константина Созлатного». Я отчаянно пытался не раскашляться прямо посреди выученной речи. «Слышал, вам помощь нужна?» Она окинула меня тяжелым взглядом. «Верно, нужна. Ты можешь нас спасти?» Ко мне устремились взоры всех жителей деревни. Сотни горящих безумных глаз, пугающе много. Волк под рукой хрипло выдохнул, будто попытался предостеречь от необдуманных решений. «Кто вас потревожил?» «Зло, сударь». Женщина горько усмехнулась, поглядев куда-то в сторону. «Чистейшее зло». Для отдыха нам предложили дом волхва. Тот сбежал, как только начались странности. Как рассказала Года, старейшина, занявшая этот пост после смерти мужа, первыми этими края покинули птицы. Жители заметили, что вокруг больше не слышно карканье ворон, снегири и даже совы. Все куда-то исчезли. Поначалу в деревне подумали, что чем-то прогневили мать Макаш, но подношение в виде козленка не помогло. Затем на улицах стали появляться отрезанные головы. Когда Года описывала их, на ее лице читался ужас. Глаза у несчастных кошек были выколоты, языки разорваны. Вскоре в Фензино не осталось пушистых мышеловок, и лихо переключилась на собак. А потом пропала младшая дочка гончара Олега. Ее не было несколько дней, а когда девочка вернулась, вся в ссадинах и синяках, то стала другой, злой, угрюмой, сулящей всем мор и голод. Люди стали бояться спать по ночам. Они попросили помощи в столице, но гонец так и не вернулся с подмогой. Все это старуха рассказала по пути к нужному дому, а, проводив нас до порога, отправилась к себе. Я раскладывал на столе фальшивые реликвии и обереги, обдумывая услышанное. Продавать мусор под видом спасения не хотелось. Среди этих людей, вымотанных морально и физически, явно завелся безумец, который развлекался похищением детей и осквернением святынь. Все оказалось слишком серьезно, не то что раньше. Может, нам стоит уйти? Я осторожно нащупал разрез в подкладке тулупа, проверив тайник. Монеты лежали в кошеле, бережно обернутые в войлок, чтобы заглушить звон. С каждым годом добывать их становилось труднее. Люди переставали верить в старых богов и их защиту, из-за чего таким, как я, приходилось уходить все дальше и дальше на север. За этими размышлениями вечер пролетел незаметно. Когда я уже собирался лечь спать, в дверь тихо постучали. Селио поднял голову со скрещенных лап и рыкнул. Внутрь комнаты осторожно вошел мужчина. Он был абсолютно седым, с выцветшими радужками глаз, похожими на ледяную корку. Гость покосился на волка, но не испугавшись, а будто бы отстраненно удивился присутствию в жилище лесного зверя. Я молчал, ожидая, когда гость сам заговорит. Но незнакомец просто стоял, медленно моргая, пока Селио не решился рявкнуть. Тогда мужчина снял с шеи предмет, висевший на кожаном ремешке, и положил на стол передо мной. Массивный золотой перстень. Судя по размеру ободка, украшение было женским. Такое просто не смогло бы налезть на широкий мужской палец. Оправу в виде лица, раскрывшего рот в неком крике, украшал крупный рубин, яркий, как капля крови. Блики от пламени свечи жадно скользили по изгибам перстня, но, попав в глубину драгоценного камня, сразу гасли. Похоже, это сокровище долгие годы носили под одеждой, не снимая. Кожаный ремешок засалился и пропах потом. «Мой дед нашел его, когда странствовал по землям Слави. Это было у порога в Кейбе. Возьмите». «Зачем?» — спросил я осторожно. Происходящее мне сильно не нравилось. «Он дорогой очень». «Это я вижу. Чего хотите взамен? Чтобы я нашел убийцу ваших кошек?» «Верните мою дочь. Ее схватило лихо. Она ушла вниз по реке и вернулась вместе с кем-то другим внутри. Эта сущность не дает ей жизни. Вы же укротили волка, значит, и это сможете». «Ясно. Все еще хуже, чем казалось. Понимаю ваше горе. Я старался не думать о цене подношения и даже не смотреть на него. Но здесь я бессилен. Эфемерные сущности не способны поселиться в теле человека. Вы с вашим ребенком стали жертвами иного недуга. Идите спать, а утром я...» Внезапно ночь пронзил крик, полный нечеловеческой ярости. Я вздрогнул. Селю вжался в угол, а наш гость безжизненно улыбнулся. «Если бы я мог, колдун, если бы мы все могли...»